Глава 46. Лилиан Альварес плакала. Скелет смотрел на Купидона огромными глазами. Купидон догадывался, его коллега явно не понимает сути защитного механизма, который срабатывает у женщины, увлеченной во лжи. «Я знаю, вы пытаетесь защитить его», — сочувственно произнес он. «Но если хотите, чтобы мы его нашли, вам придется сказать нам правду». Скелет встал и протянул плачущей красавице снежно-белый носовой платок. «Мне в самом деле больше нечего рассказывать». Она промокнула глаза, высморкалась и умоляюще посмотрела на Купидона. Скелет снова сел. «Поверьте, мы не будем звонить в университет и рассказывать, что добрый профессор крутил роман с красивой молодой аспиранткой». Она посмотрела в пол. «Вон, а может быть, дело совсем не в этом», — предположил скелет. «Может быть», — ответил Купидон, язвительно улыбнувшись. «Я прекрасно понимаю, что вы сейчас делаете», — всхлипнув, сказала Лилиан Альварес. «Мы пытаемся спасти вашего любовника». «Я тоже смотрю телевизор. Вы играете в доброго и злого полицейского. Спасти его. Что значит спасти?» «Мисс Альварес, Дэвида Эдера похитили. Его похитители — люди, которые хотели наложить лапы на эту самую карту памяти. Поймите, чем скорее вы начнете рассказывать нам все, тем раньше мы приступим к его спасению». Она сидела, полуоткрыв рот. В ее заплаканных глазах отражались потрясение и укор. Она боролась с собой, а потом сказала: «Так я и знала». И снова расплакалась. «Мой брат», — Надя Клейнбэй повернулась к Гриселу. В ее голосе слышалось огорчение. «Похоже, он вляпался в какую-то грязную историю». Она попробовала перезвонить на номер, с которого ей звонил Тейроны, но ей ответил электронный голос. «Вызываемый абонент недоступен. Пожалуйста, перезвоните позднее». «Что вы имеете в виду?» — спросил Грисел. «Тейроны сказал, что они за все заплатят, потому что у него есть кое-что нужное им. И он спрашивал, сколько их было. Они убьют его». «У вашего брата есть кое-что нужное им? Карта?» «Да, он сказал, что сам вступает в игру, что-то в этом роде». «В игру?» — переспросил Амбали. «В какую игру?» «Не знаю, что он имел в виду», — ответила Надя. «Но мне это не нравится». «Люди, которые ищут карту, те самые, что похитили вас?» «Да». «И то, что им нужно, по-прежнему у него». Надя пылко закивала. «Вы знаете, о чем идет речь?» — спросил Грисел. «Может быть, хотя... не знаю, должна быть та самая карта. Но я думала, я плохо соображала». «Что за карта? Кредитная, банковская?» «Сразу после того, как они меня схватили, француз позвонил Тейроны. И еще он говорил, что Тейроны украл кошелек, а в нем лежала карта памяти, и он обменяет карту на меня». «Карта памяти? Какая карта памяти?» «Не знаю». «Но погодите». Грисел наморщил лоб. События приняли новый оборот. «Мы думали, именно это и произошло на станции в Бельвилле. Тейроны что-то отдал им и получил взамен вас». «Я плохо соображала, и я еще думала». «Надя, это очень важно, что вы запомнили на станции». Она закрыла глаза и покачала головой. «Не знаю, тот тип очень крепко держал меня. Сначала мы подошли к человеку в синем комбинезоне. Он что-то передал. Я точно не видела, что-то маленькое». «Подождите, не так быстро. Какой тип держал вас?» Надя открыла глаза. «Я даже не уверена, что все было именно так». «Пожалуйста, расскажите, что там, по-вашему, произошло», — попросил Амбали. «Хорошо», — вздохнула Надя. «Когда начался ваш роман с Эдером?» — спросил Купидон. Лилиан Альварес смотрела на вход в отель. Она вытерла слезы и высморкалась, продолжая смотреть перед собой, как будто Купидона и скелета рядом не было. «Скелет, если она не хочет его спасти, может быть, нам тоже не стоит беспокоиться. В конце концов, он ведь не гражданин ЮАР. Пусть им занимается консульство Великобритании». Скелет понял, на что намекает Купидон. «Вон, но у них нет таких возможностей. К тому же его жизнь под угрозой», — возразил он. Купидон встал. «Но если ей на него наплевать, нам-то какое дело?» Скелет, замявшись, тоже встал и сказал: «До свидания, мисс Альварес». «Желаю приятно провести каникулы», — добавил Купидон и зашагал к двери. Скелет последовал за ним. «Подождите», — ожила Лилиан Альварес, не успели они пройти и четырех шагов. Надя Клейнбэй рассказала им все, что она запомнила. Ее втолкнули во внедорожник Nissan, их было двое. Наверное, французы, то есть ей так показалось, потому что они переговаривались между собой по-французски. Один из них белый, блондин, очень загорелый, похожий на серфера. Второй был лысый, тоже белый. Водителя она почти не видела, заметила только, что у него на голове бейсболка. Блондин позвонил Терне, и сразу после этого один из них что-то вколол ей в плечо. Ей захотелось спать, и все стало смутным, как во сне. Она помнила, как они потом ехали по Дурбан-Роуд. Видимо, действие наркотика ослабело. Тогда в машине появился еще один человек. Впереди слева. Ей показалось, что он цветной. «Значит, их было четверо?» «Да, четверо». Один из них все время говорил по телефону. Он говорил о карте. Они остановились. Блондин велел ей выйти, у нее подгибались колени. Он накричал на нее и поволок за собой. Они пришли на станцию, она помнит лотки и разноцветные киоски. Потом они какое-то время стояли на месте. Она постепенно начала приходить в себя. Потом они подошли к какому-то грязному типу в синем комбинезоне, вроде рабочей одежды. «Нет, она не уверена в том, что тип в синем комбинезоне передал блондину именно карту памяти, но он что-то отдал. Ей велели подержать ноутбук. Потом блондин велел ей идти вперед, к Тейроне. Она шла долго, ей показалось, очень долго, а потом рядом очутился Тейроне. Потом все опять запуталось. Какой-то чернокожий толстяк стал кричать на нее, заявил, что она пьяная». Ей хотелось возразить, но язык ее не слушался, и она очень огорчилась. Она вспомнила еще одного цветного, который выстрелил в нее. Да, еще один. Его не было в Ниссане в Стелленбосе. «Может быть», — продолжала Надя, — «он выстрелил в нее потому, что Тейрне не отдал ему карту. Нет, больше она ничего не помнит. Она ненадолго пришла в себя в фургоне». Терне обнимал ее по пути в больницу. «Ваш брат точно сказал, что у него есть кое-что нужное им?» — спросил Грисел. «Да». «И что, они за все заплатят?» «Да». «Надя, покажите, пожалуйста, номер, мы попробуем найти его». Она прижала телефон к груди и спросила: «Вы знаете, кто те люди?» «Да, нам кажется, что знаем». «Но каким образом у Тейрона появились общие дела с такими людьми?» «Чем ваш брат зарабатывает себе на жизнь?» — спросил Амбали, прежде чем Грисел успел что-нибудь сказать. «Он маляр, красит дома, очень много работает». «Нам кажется, что он оказался замешан в этом деле случайно», — сказал Амбали. «Вот почему мы хотим ему помочь». Грисел понимал, зачем понадобилась Амбали эта ложь во спасение. Если они откроют Наде правду и скажут, что ее брат вор-карманник, она расстроится и, возможно, не захочет им помогать. «Да, и мне так показалось. Он такой добрый и доверчивый. Они его убьют». «Мы можем ему помочь, вы только покажите номер, с которого он звонил». «Но он выключил телефон». «Если у нас будет его номер, мы сможем выяснить, откуда он звонил». «Он живет на Скотт-Секлов, могу дать вам его адрес». «Он там больше не живет, мы проверяли». Надя немного подумала, кивнула и протянула ему телефон. Купидон и скелет снова сели. Красавица Лилиан Альварес положила ноги на табуретку и потянула колени к подбородку. Обняла себя руками, на них она не смотрела. Наконец она что-то произнесла, но так тихо, что они ее не расслышали. «Извините, мы вас не слышим». «У нас не роман». Они молчали. «Роман — это когда один из любовников женат. Роман — что-то приходящее, у нас все не так». «А как?» — спросил Купидон. «Вы все испортите», — сказала она. «Мы никому не скажем», — обещал скелет, бросая умоляющий взгляд на Купидона. «Верно», — кивнул Купидон. «Мы хотим одного — найти его». Он встал, придвинул стул ближе к ней и снова сел. Скелет последовал его примеру. Она дождалась, пока они рассядутся, перевела взгляд с одного на другого. «Обещаете?» «Да», — почти хором ответили они.